произносит решительно и напрямик смелый предприниматель. «Страна? Чепуха!» Его превосходительство, как известно, импульсивен. Он смотрит на смелого предпринимателя, не хочет ли этот человек случаем посмеяться над ним. Перед ними уже не добродушный простак, а снова лидер, обладающий неограниченной властью. Будто изваяние, типичный англичанин, старый парламентарий, устремляет доверчивый взгляд на милейшего доктора, чей медоточивый голос в минорном, но четко слышимом тоне вводит благодарность в соответствующие рамки. «Страна и Брастанио, ваше превосходительство! Рождество для бедных детей Сан-Пауло во сколько обошлось? Припомните, ваше превосходительство!» Смелый предприниматель вздрагивает, услышав абсурдную сумму. Он хочет высказаться, получить скидку, однако снова почти незаметный жест милейшего доктора удерживает его. «С его превосходительством не следует торговаться, это опасно. Сообщение о предоставлении лицензии еще не опубликовано и наверняка не будет предано огласке до тех пор, пока все не окажется в порядке, пока чаевые не будут положены в банк в Швейцарии». Милейший доктор задает вопрос, ответ на который он заранее знает. «Как всегда?» «Точно». Направляясь к двери, ведущей в комнату, где его ждут две кроткие девушки, его превосходительство обращается к милейшему доктору, указывая на смелого предпринимателя. «Немой он лучше, чем когда говорит. Откроет рот и все запакостит. Но в тот день, как только вы раскусите этих мошенников, обратитесь ко мне, у меня найдется для вас место». Одна из девушек торопливо возвращается в зал за одеждой его превосходительства. Лишь успела она закрыть дверь, как старый парламентарий поднимает зонт и покашливает. Милейший доктор понимает, протягивает руку к портфелю. Он не спрашивает сенатора о стоимости Рождества для бедняков, ведь все материальные вопросы уточнены с молодым парламентарием еще в начале долгой и дорогостоящей операции, здесь же, в убежище лордов. Он открывает портфель, заполняет чек, на предъявителя, конечно. В каждой ситуации имеется риск. Каждому участнику даются чаевые, более крупные или менее крупные, но всегда значительные. Расчеты милейшего доктора ограничиваются рамками чаевых. Чаевые — то, что получает слуга, даже если он одет в смокинг, фрак или пиджак. Волнующая шахматная партия. Иногда, к сожалению, редко заканчивающаяся скандалом, процессом. Старый парламентарий прячет чек в карман, предварительно сверившись с суммой. Только обусловленная цифра, ни одного сентава больше, рассчитывается правильно, но до чего же они жадны? На бесстрастном лице незаметно разочарование. В конце концов, его превосходительство проявил немало старания, пойдя на риск, поэтому-то он и получает такой огромный куш в валюте в безопасном месте в Швейцарии. Хорошая эта страна Швейцария, хотя и далека от совершенства Англии. Он встает. Одна девочка, лишь одна, но самая молоденькая из всех, ожидает его, когда милейший доктор затрагивает другой вопрос, открывая непредвиденные перспективы. Его превосходительство удалился раньше, чем мы смогли обсудить проблему локализации. Сан-Пауло, вы уже знаете, это невозможно. Вообще на всем юге страны. Мы уже вынесли решение в пользу Баи. Проблема заключается лишь в том, где именно в этом штате. Милейший доктор излагает данные о том, что он называет маленькой, однако важной деталью. Старый парламентарий позволяет себе улыбнуться по-английски. На флегматичном лице лорда мелькнул оттенок удовлетворения. Могущественным и нуждающимся в положительном решении вопроса предпринимателям придется дорого заплатить. На этот раз пусть они не рассчитывают на жалкую неопытность молодого парламентария. Цена высокая, лорды. Для начала за секретнейшую информацию, известную только в высоких сферах, они, очевидно, запросят голову его превосходительства. Поговаривают об обжаловании его мандата, не более, не менее. Да, именно из-за коррупции. Затем понадобится установить новые контакты, чтобы разрешить маленькую, но важную деталь, важную и большую проблему, не маленькую и не деталь,